После небольшого перерыва на не совсем домашний рамен Рикки, я перешел к сути. «Ну, раз уж мы насытили желудки, приступим к учебе. Сегодня мы должны сделать кое-что еще. А? Сегодня день моей смерти». «Что? То есть ты мертва?» «Я ошиблась. День рождения». «Не смешивай день, в который ты родилась, с днем, в который ты умерла. А то получается похоже на день перерождения». «Тому, чтобы человек, с которым я заключила контракт, присутствовал здесь, есть необходимость». «Какая?» «Настало время праздника». В комнату влетел какой-то новый ветерок. «То есть что? Ты подготовилась к празднику?» «Правда? А ведь она одета не так, как раньше. Ее одежда теперь не черная, а красная. Она выглядит каким-то готичным Санта-Клаусом. В юбке. Родился новый Санта! Настало время господства темного Санты!» «Ого, ты и правда переоделась так, чтобы быть похожей на Санту? Разве это не праздничный костюм?» «На этот вопрос несколько сложно ответить, тебе не кажется?» Я и правда хотел отпраздновать с ней ее день рождения, но почему-то сильно нервничал. Наряд Санты – это совсем не то, чего я ожидал. «Но это же день рождения. Мы должны праздновать. Сегодняшний день и так должен был быть свободным. Да начнется праздник. И наша днерожденственская гулянка на двоих началась. «С днем рождения!» – кричали мы, стреляя из подготовленных ею хлопушек. Когда такое кричат два человека, эти слова будто становятся слабее. Единственным другом, которого я мог позвать, был Ишики. Но он сейчас на подработке, и я не могу с ним связаться. Да и Рикки вроде бы звать некого. Ну и ладно, отпразднуем вдвоем. Рикка все равно выглядела радостной. Не знаю, от чего именно счастлива эта нарядная девочка. От того, что она центральная фигура праздника, или от чего-то еще. Но даже мусор от клопушек она убирала с таким счастливым видом. Этот темный Санта смог принести немножко зимы в лето. «Ах да, у нас есть торт. И на этот раз он действительно домашний». «О, без торта на дне рождения никак. Это ты молодец». Когда речь идет о дне рождения, торт вспоминается в первую очередь. Особенно если ты именинник. И Рикка испекла его себе сама. Она все время одна. Здесь, в школе, всегда одна. Я в этом плане немного другой. Может, мне просто повезло, но в средней школе рядом со мной был человек, который меня понимал. Она слушала все истории, которые я выдумывал. Настала моя очередь быть таким спасителем, которым Шичимия была для меня. Если бы ее у меня не было, я бы тоже был одинок. Поэтому, глядя на счастливое лицо Рикки, я почувствовал, что должен сказать: «Я буду стараться изо всех сил, чтобы улучшить твои оценки. Я ее сторонник. Это навсегда». Я мысленно добавил еще одно предложение. «Вот так я думаю». Я услышал, как Рикка возвращается с кухни со своим домашним тортом в руках. К тому времени я даже забыл, что Рикка не умеет готовить. Что же она в него положила, пока я не видел? Это... как ты это называешь? Темная материя? А? Торт? У него нет потустороннего названия? Ладно, если вести себя как обычно, то что это за черный цвет? Это был не шоколадно-черный, а битумно-черный цвет. Первое, что пришло мне в голову, когда я его увидел – темная материя. Единственным продуктом питания, цвет которого совпадал с этим, были черные соевые бобы. Украшения тоже были нелепыми. То, что этой черной штукой может быть испеченный человеком торт, сказать можно было с натяжкой. На торте были оттиски золотых листков, только подчеркивающие то, что у Рикки синдром восьмиклассника. Видимо, она хотела подчеркнуть цвет своего тиранического глаза истины. Умело, однако. Но хоть это и умело, не стоит такого делать, чтобы произвести на кого-нибудь впечатление. «Он черный, потому что я использовала кунжутную пасту, чтобы сымитировать традиционный японский стиль приготовления пищи». «Ну вот зачем ты это сделала? Вернись в будущее и купи вместо нее белый крем!» «Если он не будет черным, вкус будет не таким хорошим». «Она просто хочет чрезвычайно новый вкус. Все, сдаюсь. Придется смириться с судьбой. Хотя он может оказаться не таким уж и плохим. Снаружи он может и не казист, но содержимое может меня приятно удивить. Может, если я не буду к нему так плохо относиться, мой флаг смерти не поднимется. Правда? Хорошим? Но, насколько я могу судить, он кажется вкусным. Давай съедим его? Перед этим ты должен задуть свечи. Естественно, она тут же зажгла свечи на торте, если его можно так назвать, спичками. Подожди, зажигать свечи на торте, если их не задует именинник, бессмысленно? Особенно, если он сам его испек. Ладно. Рикка приблизила торт к своему лицу. Комната была освещена лучами солнца, но мы все равно видели яркие огоньки свечек на торте. Они были похожи на зимние иллюминации. Красота. Может, сейчас и не сезон, но к наряду Рикки подходит. Когда Рикка подула на свечи, их огоньки исчезли в порывах ветра. «Сегодня мне исполнилось 116 лет». «Вот уж нет, Ваше Величество!» «Я создание из подземного мира, грубиян! Поздравь меня! Поздравь меня!» «Что за роль ты играешь?» «Стоп! Что значит «поздравь меня»?» «Я и так тебя поздравляю!» «Тогда вручи мне подарок!» «Умно вымогает, а?» Я почувствовал, что нахожусь в самом сердце бури. «Нет уж, приятель!» «Зови меня Риккой!» «Да-да, знаю. Но я не приготовил подарок на такой случай». «Подойдет все, что угодно». «Все, что угодно, говоришь?» «Ладно, вариант, конечно, избитый. Но как насчет того, что я достану тебе то, что ты попросишь?» «Но только что-то такое, что я смогу достать за сегодня». «Установлено ограничение. Сегодняшний день». И наступила тишина. Я задумался. Не то чтобы я никогда раньше не думал о подарке на ее день рождения, но плохим подарком в этот особенный день я ее точно не обрадую. Прошло 10 минут. «Скажи уже, о чем ты думаешь?» Я больше не мог терпеть тишину, поэтому пришлось что-то ляпнуть. «Я сузила выбор до двух вещей, но ими может быть трудно завладеть». «И как ты будешь выбирать?» «Мне выбрать то, что получить легче?» «Нет, по крайней мере, если их оба легко добыть». «Какой я сегодня щедрый?» «При обычных условиях я бы ничего ей не дал, но раз уж сегодня такой день, то можно». «Тогда...» Она достала маркер, который перед этим спрятала. «Могу ли я кое-что написать у тебя на лице?» «Окей». Может, мне и пришлось согласиться, но это не значит, что ее затея мне нравится. Когда буря чувств во мне улеглась, я закрыл глаза. «Только пиши понезаметней». «Даже если бы я солгала, все было бы в порядке». Рикка открыла колпачок маркера и зачем-то написала что-то на тыльной стороне моей левой ладони. Я испуганно открыл глаза. Что это?» «Заключение нового контракта». На моей руке было написано хирогана «Ю». «Из-за нее люди подумают, что я собираюсь на горячие источники». При входе на горячие источники часто висит полотно с хироганой «Ю». «Тут другое значение. Это фрагмент могущественного заклинания». «И что она дает на этот раз?» «Это... стыдно говорить». «А мне-то как стыдно!» Похоже, на заклинателе заклинание уже сработало. «Может, угадаешь?» «Нет, скажи так». «И так всегда». Она начинает говорить, и я улавливаю суть. Сам я никогда не пойму, как что к чему относится. «Это постоянный магический фрагмент. Вот, посмотри». Рикка показала мне свою левую руку, на которой был написан тот же иероглиф. «С ними наш контракт будет значительно сильнее. Его будет чрезвычайно тяжело разорвать». «Другими словами, мне не сбежать?» «Мы как не разлей вода». «Ого! Этому выражению столько лет. Странно слышать его от такой девушки, как ты. Кстати, а сколько этой фразе лет?» «В любом случае, пока Рикка занимается, мы вместе». «Понятно. Я чувствую то же самое. Я доведу этот контракт до конца». «Я освобожу тебя от кандалов дополнительных занятий!» «Кстати, а есть другие фрагменты?» «Но это стыдно!» «Где-то я это уже слышал. Начинается серая повседневность?» «Не хочешь сам догадаться?» «А... она правда хочет, чтобы я догадался?» «Странная какая-то». «Если честно, у меня будет пересдача по естественным наукам. Я бы хотела, чтобы ты мне помог». «Что?» Панически вскрикнул я. «Пожалуйста, скажи, что тебе не назначили дополнительных занятий по естественным наукам». «И какая же у тебя оценка?» Робко спросил я. «Прошу, скажи, что она не настолько...» «31. я весьма разочарована». «Да уж, ходячее разочарование». Все, что ниже 40, не зачет. С такой точки зрения это не так уж разочаровывает. Она хоть учебник-то открывала? Она ведь хочет повысить свои оценки, да? Погодите. Меня внезапно охватил страх. Кстати, что у тебя по другим предметам? Так же робко спросил я. Естественные науки и математику она завалила. Но может это не все? По японскому мне 100. Из крайности в крайность! По обществоведению 99. Я разочарована. Да уж, это полный ужас. Пожалуйста, вложи свои способности в математику. Почему она не может учиться по математике и естественным наукам так же хорошо, как по японскому и обществоведению? Так просто хрен угадаешь. Японский – это просто кандзи. Их я могу заучить. Мне очень нравится всемирная история, поэтому обществоведение для меня не проблема. Знание мифологии – одна из моих сил. Буддизм и история Японии, по моему мнению, тоже классные. И мне очень нравится тысячерукая Каннон. Также Гуань-инь – богиня милосердия в буддизме. Когда она объясняла, почему так хорошо успевает в этих дисциплинах, ее грудь горделиво вздымалась. Это я образно, конечно. Но не является ли знание мифологии, персонажей и всего такого необходимостью для всех, кто страдает от синдрома восьмиклассника? Ага, понятно. Вот почему она так увлечена этими предметами. Тогда давай считать, что все эти формулы очень классные! Нет, я не кричал. Но для математики они жизненно важны. Это допустимо. Отлично. И раздумья о подарке на её день рождения завершились тем, что я стал ее наставником по естественным наукам. Кстати, по-английскому она получила 78. Не намного выше среднего, но не мне это говорить.